Глава 22. «Ты кто?» Вылупившись, вопросило меня волосатое чудовище 2-метрового роста, которое и тарабанило в дверь. Позади него стояли 2 брата-близнеца, сжимавшие в руках что-то опасное. «Конь в пальто!» — вспомнил я удачную рифму. «Точнее, в полотенце!» «Ну да, я прикрылся, чтобы не светить достоинствами и не вводить в зависть окружающих». Правда, махровая радость была маленькой и все время сползала, но я поддерживал ее воспоминаниями об Ольге. «И что ты тут делаешь?» Последовал очередной идиотский вопрос, который не требовал умного ответа. «Живу, ем, сплю. С женой на пару изучаю влияние диктатуры пролетариата на массы в отдельно взятой квартире под редакцией Иннокентия Шниперзона. Какой нахрен диктатуры?» Чудовище начало заикаться, а его глаза грозили навсегда покинуть орбиты. «Трахаемся мы, в общем, а вы мешаете. И если больше вопросов нет, я пойду. А то она у меня горячая, в прямом смысле слова. Вон, слышите, как мычит от возбуждения? Явно нашла в книге непонятный момент и требует объяснений». «А, ну тогда извините». Неожиданно проявила вежливость чудовище. «Наверное, мы квартирой ошиблись». «Бывай, дружище», — махнул ему рукой я. «Бывает же такое. Честные и порядочные киллеры пришли убивать, а заказчик адресом ошибся. Отсюда непонятки, ругань, крики и порушенная отчетность в бухгалтерии». «Валите его, это он!» — раздался позади этих красавцев голос, сразу поставивший жирную запятую в наших переговорах вместо точки. Мужик рванул оружие, я взмахнул плетью, она оказалась быстрей, и бедолага рухнул, распавшись на 2 половинки. Стоявшие позади него затупили, словили по сосуле в глаза, познали дзен и улетели в нирвану. Мой победный рев Тарзана с биением себя в грудь был резко сбит влетевшим в меня воздушным кулаком от 2 дамочек, которых я сразу и не заметил в темноте коридора. Приветственно помахав им ушами и хоботом, потому как полотенце все же слетело, я с изяществом слона улетел в сторону стола, при этом снеся его. Однако ловкости я не растерял, и на лету успел схватить зубами пол палки колбасы, которую сразу схомячил. А что? Стресс всегда вызывает у меня голод и инстинкт размножения. Укрывшись за укрепленным моей магией столом, по которому барабанили плетение, я выковыривал остатки разбитой чашки из зада, ругался и планировал контрнаступление. «Сдавайся!» – прозвучала сакраментальная фраза всех злодеев. «Русские не сдаются!» – ответил я в той же манере, запуская в них огрызок колбасы, укрепленный эфиром. Там только хвостик остался и железочка такая на конце, поэтому жалко не было. Пока они спорили, съесть ее или побрезговать, я гордо выпрямился, решив устроить геноцид сусликов, потому что услышал пиндосскую речь. «Ща я вас раздену, эротичные вы мои. Сейчас вы познаете 3 степени извращения фантазии моего высочества. Сейчас». В общем, я предался эротическим фантазиям, думая, что все пойдет как надо. Но где надо? А где я? Дамочки были скрыты за каким-то мерцающим щитом, сквозь который моя магия вообще не добивала. Опять увернувшись от очередной атаки, я, недолго думая, расщепил стол на 1000 мелких кольев и отправил их в нападающих, а сам с изяществом крабика рванул в соседнюю комнату. «У меня заложник, и я знаю толк в извращениях!» проорал я через закрытую и укрепленную мной дверь. «Мурка! Подай голос!» – обернулся я к пленнице. И вот тут меня ждал облом. На кровати валялись лишь обгорелые остатки одежды. Распахнутое окно весело помахало мне раскачивающейся на ветру занавеской. «Это она совсем голая сбежала? Печалька, я бы на это посмотрел». Выглянув в очередной раз из окна, я убедился, что асфальт под ним совсем не располагает к прыжкам с 3-го этажа. Закрыл его, дабы избежать соблазнов, заорал на ломящихся в дверь, чтобы не мешали думать, и принялся строить план побега. Был бы у меня парашют или дельтаплан, Тогда можно было бы решиться на безумство. Но чего нет, того нет. Тут два варианта. Прыгнуть в окно и убиться, или открыть дверь и тоже убиться. Долго она не выдержит. Я уже чувствовал легкую слабость. Еще немного, и силы иссякнут. Долбануть чем-то убойным я уже не мог, потому как в комнате ни черта не было, кроме деревянной кровати. А дерево, как оказалось, на них никак не действует. По крайней мере, их щиты я так и не пробил. Итак, вниз точно не вариант. Я же могу выжить и остаться калекой. А ходить всю жизнь под себя, жалея, что упал не тем местом, точно не хочу. Не факт, что Верочка сможет мне потом помочь. Да и эти наверняка добьют. Нет, облегчать им жизнь я точно не буду. И вообще, где моя охрана, мать их? По канону, они уже должны были бы появиться, сея добро, любовь и тычки по яйцам. Или их батя уже приговорил за то, что не уберегли кровиночку. Если так, то он погорячился, конечно. Хотя, может, я тут сам должен всем навалять, а защитники появятся, когда все закончится? Если так, то выход есть, просто я его еще не вижу. Нет бы инструкцию какую дать. Так, мол, и так. Если вы оказались голым в незнакомой квартире, а за дверью вас ждут приключения на задницу, действуйте так-то и так-то. Но, увы, ее не было, как и моей пленницы, а то бы я не отказался расслабиться перед смертью. И куда она, кстати, дела свои вещи? Не в халатике она же меня тащила в дом. Прятала где-то. Наверное, под кроватью, потому как других потайных мест тут нет. Ладно, это фантазии. А вот начавшая трещать от ударов дверь – реальность. Что мы имеем? Стул? Не вопрос. Пара ударов, и его ножки оказались в моих руках. Если треснуть по башке, сознание сразу прояснится. Сидушка вполне сойдет за временный щит. На кровати еще есть подушка. Если что, ее тоже можно кинуть. Простынь обгорела, и толку от нее нет. А то бы можно было сплести веревку и повеситься. Так, стоп, веревка! Хватаю ее в руки, она сворачивается в жгут метров полтора длиной. До земли останется еще метров 8 точно. Тогда не так. Оборачиваюсь ей, скрывая зависть всех мужиков в империи, и укрепляю ее. Как временная броня сойдет. Да и пугательный эффект налицо. Начну косплеить кентервильское привидение. Жаль, цепей нет, но буду бить ножками стула друг об друга. Эффект точно не хуже будет. Стукнул для пробы, аж самому страшно стало. Работаем. Эй, вы там, за дверью! Сюда уже едет имперский спецназ, и скоро вас поимеют дружеские объятия моей семьи! Попытался я начать конструктивный диалог. Но вместо адекватного вежливого ответа послышалась ругань, которая явно усилилась, как, впрочем, и удары по двери. Образовалась дырка, в которую сразу кто-то заглянул. Ну, я и ткнул этому кто-то любопытному в глаз ножкой. Судя по воплю, попал не только в шарик. Пятачок крут, с неправильными пчелами, только так и надо. Замерев посреди комнаты, я стоял и ждал, когда последний бастион падет, и мы сразимся за правое дело. Враги полны отваги, но у нас есть шпаги, и даже две. Сделав пару выпадов косплея Д'Артаньяна, я был готов умереть во славу Констанции. Наконец раздался треск, и дверь развалилась. В комнату сразу влетела дамочка, но, получив подушкой в лицо, тормознула, пытаясь понять, почему она не взрывается. Она-то, наверное, бомбу какую ожидала, или гранату, а тут подушка. Какой удар по самолюбию от текстильного производства. Пока она тупила, я издал вопль злой белки, у которой разорили дупло, и кинулся на нее, размахивая хаотично ножками стула, уверенно считая, что делаю изящные выпады. Про всякие батманы, мулине и финты я слышал только на Спорт ТВ. Зато брал отвагой и верой в победу. Так что не было ничего удивительного в том, что застывшая на проходе дамочка, так не выпустившая из рук подушку, я ее потом подарю, получила по голове и упала на пол. Ее подруга, обидевшись, что ей подарок не сделали, ловко перепрыгнула через ее тело и влупила по мне воздухом. Сделав изящный пируэт, я от этого удара с грацией носорога вылетел в окно и полетел навстречу с асфальтом. Но где-то в районе первого этажа, когда я уже успел попрощаться со всеми и даже завещать коллекцию марок, я врезался в бельевые веревки. Они сразу оплели мое тело, остановив падение и вывихнув мне плечо. Распутался я быстро и, показав фак высунутой в окно рожи, которая удивлялась, почему не видит мой остывший труп, я спрыгнул вниз, отбив пятки и обретя свободу. С легкостью увернувшись от пары выстрелов, какого, спрашивается, хера, я не захватил эти орудия убийства сразу, а стал размахивать магией. Я поковылял в неопределенную сторону, надеясь найти людей, попутно выковыривая из тела осколки стекла, что впились в незащищенную простыней кожу. Шум мы подняли знатный, значит, сюда по-любому кто-то должен заявиться. Ну, не знаю, пожарные там, жандармы, любопытствующие маргиналы. Прикинув, сколько времени моим похитителям потребуется, чтобы прийти в себя, спуститься и добить мое тело, я резко ускорился и поковылял зигзагом, потому как прямо идти не мог, по причине шатания и слабости от применения магии. Арка между домами блеснула светом в конце тоннеля и дала мне стимул к жизни. Поправив простынь и приняв вид лихой и придурковатый, я направился туда. Крики за моей спиной показали мне, что время, отпущенное богами, истекает, и до арки я добраться не успеваю. Спрятаться некуда, и остается только помереть. Драться сил не осталось. Я и так держался на морально-волевых, удивляясь, что до сих пор не грохнулся в обморок. Подняв с земли камень, что больно давил на пятку, я крепко сжал его в руке и приготовился умереть героем. Таким меня и увидел имперский спецназ, стоящим с высоко поднятой головой. И все же потерявшим сознание. Как я не рухнул, понятия не имею. Как мне потом сказали, дамочки, что пришли за моей головой, сразу сдулись, раскаялись и пустились в бега. Сейчас их ищут, скоро найдут, а после будут долго карать и трогать раскаленными клещами за интересные места. Меня же нежно упаковали и отвезли домой, по дороге пытаясь привести в чувство, в которое я категорически приходить не собирался, потому что обиделся. Я же страдал, страдал. А что в это время делали они? Долго меня искали. Теперь пусть переживают и мажут зад вазелином, а я еще и баночку из вежливости подержу, чтобы впредь неповадно было упускать из вида мою величественную тушку. В себя я пришел уже в своей любимой постельке, возле которой сидела мама с красными от слез глазами, а также поникшая Люба, злобно зыркающая на нее Катя, Лиза, да и вообще все, кроме отца и Оли. Ей, как я потом понял, ничего не сказали, и она уехала на проверку. Вот же вопли и будет, когда она вернется и все узнает. «Как ты себя чувствуешь?» – дрожащим голосом спросила меня мама. «Черт, этот вопрос мне в последнее время очень часто задают. И это уже не по канону. Герой уже через пару глав должен нагибать, а пока нагибают меня. И ладно, если бы нагибались при этом сами, так нет». «Извращенцы чертовы!» «Все нормально, мам!» Ответил я, пошевелив плечом, которое не болело. «Медицина в этом мире не чета нашей. На раз всякие болячки лечит, особенно если ты императорских кровей. Поймали этих? Ну, которые меня похитили?» «Нет, но ищем. И поверь, найдем. Тебе надо будет переговорить с Владимиром Андреевичем и все ему рассказать». «Прям все?» Офигел я. «А если я стесняюсь?» «Интимные подробности можешь оставить. Главное, факты», — улыбнулась она. «Так там все и закручено было на интиме, мам. Сначала меня хотели изнасиловать, потом изнасиловать хотел уже я, потом предложили групповуху. Я отказался, потому что не такой. Они не оценили и продолжали настаивать. Пока они припирались, я сбежал, потому как потом заставили бы жениться. Так что, сама видишь, без этого никак». «Братик крут!» – влезла Катя. «Я видела, как ты стоял, гордый и не сломленный. Ты же готовился умереть, да?» У нее в глазах блеснули слезы. «Ну что ты, милая?» – Погладил я ее по голове. «Конечно же нет. Просто камень понравился. Красивый такой, думал, тебе подарю. А в простыни закутался, потому что решил, что это модно и стильно. А сознание потерял. От того, что себя в зеркале увидел, так дух захватило от неземной красоты, что сердце не выдержало. Так что все было под контролем. Я жив, здоров, весел и голоден. Представляешь, меня ничем, кроме колбасы, не кормили. Как я страдал!» «Прости меня», — подошла Люба и крепко меня обняла. «Ну вот, тоже плачет. Уже и не знаю, как было лучше. Когда ругала, или вот как теперь? Не парься, сестренка. Кто ж знал, что у них в институте такой бардак и текучка персонала? Кстати, там со мной девочки были». «С ними все в порядке», — тут же сказала она. «Их просто усыпили». «Тогда отправьте им по тортику от меня. Мы вроде как подружились, и они даже спасали меня. Потом их обязательно навещу. А теперь расскажите мне, как это у них получилось провернуть подобное на глазах у всех». Но наш разговор прервал батя, влетевший в комнату с черным от злости лицом. Я, признаться, знатно струхнул и уже приготовился опять отхватывать. Но нет. Он меня лишь крепко обнял и долго не отпускал. «Горжусь тобой, сын!» Только и сказал он. Его глаза подозрительно блеснули, и он также резко вскочил и опять умчался. Ну да, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Правда, когда огорчается император, плачут все, независимо от пола. «Так, хватит смотреть на меня с траурными лицами!» Тут же высказался я, оглядев всех. «Я дома, все хорошо, мы молодцы и победили. Ну, почти. Праздновать надо, а вы грустите. Ну, а потом, я думаю, займусь тренировками магии. Сегодняшний опыт показал, что я нифига не крут и вполне смертен. А теперь, если позволите, я бы оделся и поел. Диета на колбасе хороша, но хотелось бы супчика горяченького». Мое семейство отнеслось к моему желанию очень положительно и, одарив меня улыбками, поцелуями и пожеланиями долгих лет жизни, удалилось. Правда, не все. Люба удаляться не собиралась, решив помочь мне одеться. А то, что я под одеялом голый, ее абсолютно не смущало, как и то, что я стесняюсь. Так что, не слушая моих возражений, меня вытащили из мягкой постельки, погнали в душ, терпеливо дождались, пока я выйду, помогли одеться. Причем помогали даже натянуть трусы, абсолютно не смущаясь. Сестра была настолько сосредоточена на своих, как ей казалось, главных обязанностях, что я даже почувствовал себя словно в медицинском кабинете, где медсестрам абсолютно плевать на то, что у тебя между ног. В общем, в вид, готовый к употреблению, меня привели достаточно быстро, после чего под конвоем сопроводили на ужин. Мое семейство уже успело откушать, но меня простили по причине немощности и недавней потери сознания. Стол накрыли персонально для меня и все той же Любы, которая категорически отказывалась есть без меня и объявила голодовку, пока я в себя не приду. К счастью, в себя я пришел быстро, и урона ее фигуре это никак не нанесло. Пока она аристократично резала стейк, я, простите за грубость, жрал как не в себя, стараясь при этом не хрюкать от удовольствия. Кто сказал, как свинья? Поголодайте с мое, а потом судите. Я думал, сыто оторвавшись от стола, провозгласил я. «Ты смог меня сейчас удивить», — отозвалась сестра. «Мне как-то казалось, что я попала на обед на свиноферме. Ну, по крайней мере, звуки от тебя я слышала похожие». «Вы, женщины, ничего не понимаете в тонкой душевной организации. Так вот, я подумал и понял, что нам надо». «И что же?» Похоже, в ней опять проснулся сарказм. Лайк, сестра, опять начала оживать. «Нам надо отдохнуть и поехать на море, пока тепло. Уверен, пляж, солнышко и девушки в бикини смогут снять стресс с моей души. Там заодно и потренируюсь». «А знаешь...» задумалась она. «Твоя идея неплоха. Перед началом учебы стоит расслабиться. Да и увести тебя отсюда будет на время правильно. Решено. Сейчас согласую с мамами и поедем». «Ура! Мы едем на моря! Да здравствует пляж, солнце и разврат! Пойду собирать вещи».